Глава 12. Проснувшись, я обнаружила, что Лора уже встала и даже оделась. Она подошла к моей кровати. «Как ты себя чувствуешь?» Я села и потянулась. Тело ныло от неизбежных синяков и ссадин. Но я знала, что как только начну двигаться, мне будет намного лучше. Я еще легко отделалась. Все хорошо, а как вы? Немного болит нога, но сегодня я хочу спуститься вниз к завтраку. Надоело, что со мной тут нянчатся. Гуннар не приедет до 11. У тебя есть планы на утро? Ничего серьезного. Правда, я обещала Айрин, что поеду с ней на рынок. Но, пожалуй, после всего, что случилось, рискованно оставлять вас здесь одну. Она немного помолчала, что-то обдумывая. Решено. Я отправляюсь с вами. Непростительно приехать в Берген и не побывать на нашем знаменитом базаре в гавани. Тебе понравится, вот увидишь. Он называется Рыбным, но там же продают и цветы, и овощи, и фрукты. Ну и, как водится, обмениваются городскими сплетнями. Встав с кровати, я быстро натянула халат. «Как вы спали?» — осторожно спросила я, глядя на ее веселое лицо. Она улыбнулась ясной, незамутненной улыбкой. «Просто замечательно! Я чувствую себя в безопасности, когда ты рядом. Никаких признаков лунатизма, ни шепота, ни ночных кошмаров. Ну и прекрасно. И я пошла в ванную. Как только я оказалась в холле, в дверях своей комнаты бесшумно, словно тень, возникла Айрин. Она приложила палец к губам и тихо сказала: «Зайдите на минутку ко мне, мисс Холлинс». Мне так хотелось принять душ, причесаться, чтобы встретить наступающий день в хорошей форме. Но вид у Айрин был настолько загадочный и торжественный, что мне пришлось последовать за ней. Ее небольшая спальня была прекрасно обставлена старинной дорогой мебелью, должно быть, сохранившейся со времен матери Лоры. Шторы и покрывало синевато-стального цвета придавали комнате некоторую холодность. Стены украшали фотопортреты улыбающейся Лоры в простых рамках, все с автографом. Айрин не пригласила меня сесть и, едва закрыв дверь, с нетерпением стала расспрашивать. Как прошла ночь? Ничего не случилось? Лора опять ходила во сне, ответила я, но не помнит этого. Я сумела быстро уложить ее в постель. И я заколебалась, не зная, говорить ли об остальном. В какое время это было? Точно не знаю. Но уже после полуночи, в этом я уверена. Могла она выйти из комнаты, пока вы спали? Не знаю. Я крепко уснула. Кто-то открывал мою дверь сегодня ночью. Я молча ждала, зная, что Айрин сказала не все. Я услышала, как кто-то громко прошептал одно слово: «Слушай». Этот кто-то побывал и у нас, я тоже слышала шепот. Именно в тот момент, когда увидела Лору у своей постели. Раньше я не верила Лоре. Думала, что это ее бредни. И вот убедилась сама. Вы подозреваете, что шепот принадлежит Лоре в моменты лунатического приступа? Возможно. Хотя она клянется, будто часто ее пугает зловещий шепот. А до этой ночи вам никогда не приходилось его слышать? Никогда. Я всегда считала, что это плод больного воображения, мисс Уорд. Вчера вы были крайне опрометчивы, откровенно заявив, что мы имеем дело с убийцей. Вы сами-то кого боитесь? Боюсь не за себя. Я всегда могу дать отпор. Мне страшно за Лору. Тот, кто совершил убийство в Голливуде, находится в этом доме. Он же столкнул меня вчера с лестницы. Бесспорно, не раздумывая, согласилась Айрин. Но было видно, что мисс Варрес мало беспокоит мое падение. Все ее мысли были только о Лоре. Но кто из них? Сделала я осторожную попытку больше выведать от домашнего сыщика Айрин. Я могу представить, что меня толкнула Дона. Но трудно вообразить в этой неблаговидной роли респектабельного доктора Флетчера. К тому же ни она, ни он не были в ту ночь в студии. Им нечего бояться прошлого. Она нахмурилась и мгновенно переменила тему. «Вы сегодня поедете со мной на рынок?» «Да, с удовольствием. Лора хочет составить нам компанию. Она боится оставаться в доме без нас». Мисс Варрес порадовалась желанию поехать с нами. «Это хорошо. Ведь вчера толкали с лестницы не вас, мисс Холлинс. Костюм был сначала на мисс Уорт. Но даже лучше, что все случилось именно так. Лора наверняка бы расшиблась, упади она с лестницы. Мы обязательно возьмем ее с собой». Я направилась в ванную. Я старалась ни о чем не думать, пока мылась и одевалась. Особенно избегала мыслей о Гуннере Торренсене. Я не должна стать рабою все усиливающегося чувства к обаятельному норвежцу. Гуннер никогда не займет важного места в моей жизни. Он меня не любит, это главное. И вообще я скоро уеду, и мы больше не увидимся. Когда пошли завтракать, Лора прихватила с собой подсвечник с драконом. В столовой она поместила вещицу на столик у балконной двери. Казалось, этот старинный подсвечник помогает Лоре доказать самой себе, что она больше не испытывает мистического страха, видя его. Дона и Майлз уже сидели за столом. Доктор встал, усадил нас, вежливо осведомился о моем самочувствии, спросил, как мы спали, и не болит ли нога у Лоры. Я промолчала, ни словом не обмолвившись о ночных событиях. А Лора заявила, что спала прекрасно. Оба, и брат, и сестра, по крайней мере, внешне, равнодушно отнеслись к нашей поездке с Айрин на рынок. Разговор за завтраком шел о всяких пустяках, но в воздухе была разлита тревога. Разумеется, никто не забыл о покушении. Я облегченно вздохнула, когда завтрак кончился. Мы с Лорой пошли наверх переодеться для улицы. Примерно через полчаса все втроем сошли вниз к машине. Айрин села за руль, и, выехав из ворот, мы покатили через Кальфарет. Очень скоро проехали старые пропускные ворота и очутились в центре. Миновали широкую Торгальменинг с множеством дорогих магазинов, потом набережную, любимое место гуляния бергенцев, где стоял величественный монумент в память моряков, погибших при защите города. Айрин заметила, что как только станет тепло, Берген утонет в цветах. Огромные корзины цветов на тележках под яркими зонтиками заполонят улицы, особенно красавицу набережную. Мы поставили машину у самого входа в рынок. Сначала прошли мимо нарядных застекленных палаточек, где свежие цветы стояли в расписных фарфоровых вазах. На прилавках под красочными навесами торговали рыбой, овощами, фруктами, Здесь все сверкало идеальной чистотой. На высоких шестах развивались флаги, норвежские национальные и юбилейные, с изображением старинных замков на щите, знаменующие 9 веков города Бергена. На гранитных постаментах восседали бронзовые львы, оскалившие пасти и задравшие хвосты, венчающиеся кистями. Лора купила букетик нежных бледно-лиловых рододендронов. Рынок находился на самом берегу узкого залива, глубоко прорезающего Берген. На воде качались рыболовные суда. Несколько островерхих складов, чудом уцелевших до наших дней, создавали иллюзию средневековья. Когда-то место, где раскинулся рынок, называлось Немецкой гаванью и составляло часть старинного Бриггена. Отсюда были прекрасно видны все 7 гор, окружающие город, во всем их величии. Я разглядела вагончики фуникулера, карабкающиеся на вершину Флоен, и высокую коммуникационную башню, вздымающуюся из снегов Ульрикен. Лора бережно понесла цветы в машину, а мы с Айрин двинулись к рыбным рядам. Когда Лора отдалилась от нас, Айрин тихо заговорила. «Я решила рассказать кое-что. Пожалуй, это вам надо знать для вашей же безопасности, чтобы вы были настороже. Майлз и Дона были в студии тогда ночью 20 лет назад». В полном недоумении я молча смотрела на мисс Варрес. В тот вечер миссис Джейф собиралась пойти с подругой на спектакль, но та отказалась, и в последний момент Дона пригласила брата. По дороге в театр он попросил завести его в студию. Вошла ли Дона вместе с Майлсом в студию, неизвестно. Зная, что Лора осталась ночью в гримерной, доктор направился туда, но по пути встретился с мистером Олроем. Что произошло дальше, трудно сказать. Но разве киностудия не охраняется? Каким образом доктор сумел войти и выйти незамеченным? В журнале охраны имеется запись, что Гас Олрой въехал туда, но о докторе Флетчере не упоминалось. Его алиби никогда не подвергалось сомнению. Она пожала плечами. Я слышала, как брат с сестрой вспоминали о событиях той ночи вскоре после приезда в Берген. Они меня не заметили. Вернее, не знали, что я нахожусь в доме. Ссорились и спорили, как всегда. Дона, несомненно, имеет какую-то власть над братом. Возможно, из-за того, что знает правду о событиях той ночи. Я увидела Лору, пробиравшуюся к нам через рыночную толпу. «Все теперь в прошлом и потеряло всякое значение», — прошептала я. «Но спасибо, что рассказали». «Вы искренне думаете, что убийство Гасса Олрея уже не имеет значения? Разве прошедшие годы искупают такое страшное преступление?» Тем более, что неизвестный убийца так и не понес заслуженной кары. У меня не оставалось времени для ответа. Хотелось только одного — навсегда захлопнуть дверь в прошлое, которая искалечила жизнь Лори, и не только ей одной. Мать приближалась легкой грациозной походкой, и мое сердце сжалось от боли. Меня охватило предчувствие неминуемой, нависшей над ней опасности. Лора, словно прочитав мысли своей дочери, крепко сжала мою руку, и я вновь ощутила прилив нежности к этой удивительной женщине. «Ну все», — весело сказала она, — «теперь в рыбные ряды». Мы оторвались от тележек с цветами и пошли к рядам, где мужчины в фартуках чистили и разделывали на больших досках только что выловленную рыбу. На набережной стояли огромные чаны с живой рыбой. Под ногами струились ручейки, стекавшие с прилавков, потому что товар время от времени поливали чистой водой. Сверкали, поднимаясь и опускаясь, длинные ножи, слышался говор на незнакомом языке. Пронзительно кричали вездесущие чайки. Странно, что рыбный запах почти не ощущался. Лора объяснила, это потому что рыба очень свежая, прямо из моря. Здесь покупки делала Айрин. Ей завернули в цветную вощеную бумагу и положили в пластиковый пакет большого розового лосося. Неподалеку у края воды сидела стайка мальчишек. Они ели жареные креветки, бросая шелуху в воду, где ее сразу же подбирали ненасытные чайки. Я заметила магазинчик с американскими комиксами на норвежском языке и колесо счастья с лотерейными билетами. Свернув к рядам овощей и фруктов, мы встретили Лорину знакомую с маленькой девочкой. Ребенок присел в Книксоне, приветствуя старших. И пока Лора и ее знакомые беседовали, девочка, смущенно запинаясь, поговорила со мной на английском, который учила в школе. Рыбный рынок в Бергене был традиционным местом встреч бергенцев и обмена городскими новостями. Когда Лора рассталась с приятельницей, мы посмотрели, как Айрин выбирает круглые ярко-красные помидоры, пупырчатые огурцы, зеленый хрустящий салат. Потом настала очередь фруктов. Корзинка наполнилась бананами, апельсинами и лимонами. Мы помогли Айрин нести ароматную снеть. Лора была очень оживлена. Она от души наслаждалась прогулкой. Я заметила, что Айрин время от времени бросает тревожные взгляды. По-видимому, ее беспокоила восторженность мисс Уорд. Мне хотелось спросить у Лоры, известна ли ей тайна, рассказанная мне Айрин о Доне и Майлзе. Оказывается, брат и сестра были в ту ночь в студии, а потом их видели только на выходе из театра. Лорин голос прервал мои мысли. «Чтобы быть по-настоящему счастливым, — раздумывала она вслух, — надо каждый день испытывать самые простые человеческие радости. Как бы я мечтала забыть о всех бедах и трагедиях прошлого и каждый день ходить на этот рынок с его бодрящей суетой и обыденными, но такими приятными заботами. Необходимо поддержать Лору, сохранить ее веселое настроение. Я попыталась выбросить из головы зловещие предчувствия, ночные страхи, уговаривая себя, что все это ерунда, особенно в такое прекрасное летнее утро, когда ярко светит солнце, синеет безоблачное небо и вокруг кипит веселая толпа. Потом я вспомнила о Гуннаре, но поскольку наши отношения не имели будущего, я постаралась забыть о нем и о своих несбыточных мечтах. Нагрузившись так, что еле тащили многочисленные покупки, мы направились к машине. Айрин села за руль, рядом с ней на переднем сиденье устроилась Лора, светившаяся счастьем и выглядевшая необычайно молодо. И автомобиль помчался обратно в Кальфарет. Я радовалась за Лору, надеясь, что ее прекрасное настроение ничем не омрачится сегодня и не сменится, как это бывало, истерикой. Проехали мимо парка, где каменный Эдвард Грик изящно опирался на трость. На его шляпе мирно сидела безмятежная птица. Лора, смеясь, показала на голубя, потом обратила мое внимание на огромные клумбы цветов. Попросила Айрин остановить машину, чтобы пропустить отряд юных бергенцев, торжественно шагающих под оркестр. Глядя на Лору, никто бы не подумал, что за этой женщиной охотится убийца. И она знает об этом, что недавно в своем собственном доме она выглядела затравленной, загнанной в угол. Я восхищалась ее редкой способностью уметь радоваться жизни. У нас еще оставалось время до приезда Гуннера, и Лора предложила мне поработать над книгой. Интуитивно угадывая, что может заинтересовать меня, рассказывала любопытные истории из былого, не пытаясь приукрасить прошлое. Жизнь кинозвезды была во многом тяжела и груба. К ней относились как к дорогой собственности студии. Каждый день приходилось рано вставать и трудиться до изнеможения, всю себя посвящать изнурительной работе. Кинозвезду окружали тщеславные коллеги, любой ценой стремившиеся сделать блестящую карьеру. Печальный удел выдающейся актрисы. Неизбежное столкновение с безжалостной конкуренцией, принимающей иногда отвратительные формы, сплетнями, слухами, небылицами, грязными потоками, льющимися со страниц газет и журналов. Но были и светлые стороны в актерском быту. Преданные друзья, теплота общения, взаимопонимание, искреннее признание таланта, высокий профессионализм съемочной группы. Гримеры, парикмахеры, операторы ценили в Лоре исключительную пунктуальность. Она никогда не заставляла себя ждать, чем грешили многие кинодивы. Уважали ее за работоспособность и сдержанность. Во время съемок Лора не позволяла себе никаких капризов, свойственных избалованным славой любимцам голливудских зрителей. Я не перебивала Лору, ловя каждое ее слово. Решила скрыть от нее откровение скользкой Айрин. Я шла по тонкому льду и заботилась, чтобы он не обломился.